Глава 7. Месть Дика. На следующее утро Дик встал до рассвета, оделся как можно лучше, воспользовавшись гардеробом лорда Фоксгэма, и, наведавшись от Джоанни, пошел погулять, чтобы умерить свое нетерпение. Он побродил среди солдат, облачившихся в свои доспехи при свете зимней зари и красном блеске факелов, вышел в поле, обошел аванпосты и направился один в замерзший лес, дожидаясь восхода солнца. Мысли его были покойны и счастливы. Он не жалел о потере скоротечной благосклонности герцога. Имея такую жену, как Джоанна, и такого покровителя, как лорд Фоксгэм, он мог смотреть на свое будущее с надеждой. О прошлом он сожалел мало. Он шел, погруженный в размышления, а утренняя заря разгоралась все торжественнее и ярче, и резкий ветерок вздымал морозную снежную пыль. Он повернулся, чтобы идти домой, и вдруг заметил какого-то человека за деревом. «Стой!» — крикнул Дик. «Кто идет?» Человек вышел из-за дерева и взмахнул рукой, как немой. Хотя он был в одежде пилигрима, и на лицо его был опущен капюшон, Дик мгновенно узнал сэра Дэниела. Дик шагнул к нему, обнажив меч, а рыцарь, сунув руку за пазуху, словно для того, чтобы выхватить спрятанное там оружие, спокойно ожидал его приближения. «Ну что, Дикон, — сказал сэр Дэниел, — как же ты думаешь поступить? Неужели ты нападешь на побежденного?» «Я не посягал на вашу жизнь, — ответил юноша. — Я был вашим верным другом до тех пор, покуда вы не захотели убить меня. О, как жадно мечтали вы о моей смерти!» «Только из самозащиты», — ответил рыцарь. «А теперь, мальчик, вести об этой битве и присутствии молодого горбатого дьявола в моем собственном лесу окончательно меня сломили. Я пойду в Холливуд, и его святые стены защитят меня. Потом отправлюсь за море, захватив с собой все, что возможно, и начну новую жизнь в Бургундии или во Франции». «Вам нельзя в Холливуд», — сказал Дик. «Как так нельзя?» — спросил рыцарь. «Послушайте, сэр Дэниел, сегодня день моей свадьбы», — сказал Дик, «и солнце, которое сейчас взойдет, озарит самый светлый день моей жизни. Вашей жизнью вы должны заплатить и за смерть моего отца, и за попытку убить меня. Но и сам я натворил достаточно. Я был причиной смерти многих людей, и в этот счастливый день я не хочу быть ни судьей, ни палачом. Если бы вы были самим дьяволом, я не поднял бы на вас руки. Просите прощения у Бога, а я щедро дарую вам свое. Но в Холливуд я вас не пущу. Я стою за Йорк и не позволю шпионам проникнуть в наше войско. Если вы сделаете хоть один шаг, я крикну и прикажу ближайшему часовому схватить вас». «Ты издеваешься надо мной», — сказал сэр Дэниел. «Только Холливуд может спасти меня». «Это уже не мое дело», — ответил Ричард. «Идите на восток, на запад, на юг, но на север я вас не пущу. Холливуд для вас закрыт. Уходите и не пытайтесь вернуться, ибо едва вы уйдете, я предупрежу все наши караулы, и они будут так зорко следить за каждым пилигримом, что, будь вы сам дьявол, вам не удастся пройти». «Ты обрекаешь меня на гибель», — мрачно сказал сэр Дэниел. «Нет, не обрекаю», — ответил Ричард. «Если вам хочется испытать свою отвагу, вызывайте меня на поединок, и пусть это предательство по отношению к моей партии, я приму ваш вызов. Я буду биться с вами один на один и никого не позову на помощь. Так с чистой совестью я отомщу за своего отца. — Ну да, — сказал сэр Дэниел, — у тебя длинный меч, а у меня всего кинжал. — Я полагаюсь только на милость неба, — ответил Дик, швыряя свой меч в снег. — А теперь, если ваш злой рог приказывает вам, выходите, и если будет угодно всемогущему, я скормлю ваши кости лисицам. — Я только испытывал тебя, Дик, — ответил рыцарь, выдавив из себя подобие смеха. — Я не хочу проливать твою кровь. — Ну тогда уходите, пока не поздно, — ответил Шелтон. — Через 5 минут я позову часовых. Я и так слишком терпелив. Если бы вы оказались на моем месте, а я на вашем, я бы уже давно был связан по рукам и ногам. — Хорошо, Дикон, я уйду, — ответил сэр Дэниел. — Когда мы снова встретимся, ты пожалеешь, что поступил со мной так жестоко. С этими словами рыцарь повернулся и побрел прочь в лесную чащу.